«Так, бойцы», — скомандовал Ильдар, — «нежно берите капитана и тащите его в машину. Уроните, препарирую обоих. Марся, проследи за транспортировкой». При помощи санитаров Ильдар уложил Зяму на носилки. Марсель начал руководить эвакуацией. «Так, Гой, аккуратно несем тело. Не забывайте, в ваших криворуких руках лежит тело избранного. Марся, заткнись», — послышался голос Зямы. «Подносим, подносим», — продолжал юродствовать Марсель на улице. «Машина, надеюсь, кошерная. А почему головой вперед? Ах, ногами еще рано. Опускаем, руки берегите». «Да не свои руки, дятлы, еврейские руки. Ему ими еще дро, вас, Бакланов, резать. Ильдар», — вдруг раздался крик Зямы. «Ты где, друже? Не бросай меня, не отдавай на поругание неверным. Спаси, ради Авраама и детей его». Ильдар, собирая свои причиндалы и с улыбкой слушая вопли друга, выронил из рук какой-то хитрый инструмент. «Не оставь меня в трудную минуту. Эти кандидаты в доктора вырежут же мне все, кроме аппендикса. Нас же так много связывает», — продолжал стенать Зяма. «Совместно украденный спирт, 2 порножурнала у тебя под подушкой, 5 кило свинины в холодильнике, наконец, клятва этого, как его, Гиппократа». «Зяма, заткнись», — сквозь смех крикнул Ильдар. «Сейчас я приду, ты его сам резать будешь». «Так, командир, он же никого больше к себе не подпустит, это долго». «Нет, через 2 часа приду». Ильдар наконец собрал все, что ему требовалось, и пошел к машине. «Так, правоверный», — послышался крайне заинтересованный голос Марселя, — «я чего-то насчет журналов и спирта не понял». «Чего ты его слушаешь?» — ответил Ильдар. «У него уже бред». «Зяма, ты же бредишь». «Кто? Я? Конечно». Выйдя на улицу, я проводил взглядом отъезжающую таблетку, в которой продолжал скулить Зяма. «Саник, как ты думаешь, где они заныкали спирт?» «Не о том думаешь, родной. Ты, кстати, у термита пластит получил?» «Нет». «Так вали, получай. И не приставай ко мне. Тем более, вон коваль идет». Зяма до белочки допился. Вместо приветствия кивнул в сторону уехавшей санитарной машины коваль. «Или печень отказала. Аппендицит. Вот хитромудрый еврей», — восхитился коваль. «Даже на войне умудрился по гражданской болезни закосить. Леха, не сыпь мне соль на сахар. Мне завтра подвиг совершать, а врач всего один остался. Тебе тоже подвиг». «Именно. Тогда давай объединим наши мозговые усилия». «Какие усилия?» «Не понял я». «Блин, чего к словам цепляешься?» «На двоих, говорю, давай подумаем. Глядишь, и найдем решение проблемы». «Понял. Что тебе нужно сделать?» «Языка привести». «И все». «Точно. Только есть одно но. У языка есть имя, фамилия, воинское звание и куча фоток его рожи и лица. Через час с объединенными усилиями мы нашли более-менее приемлемые решения для выполнения наших боевых задач». И коваль, довольный, ушел. Вернулся Ильдар. «Саня, Зяму я вскрыл, вырезал лишнее и зашил. Жить будет. А куда он денется? Надолго он залег. Через 10 дней будет в строю. Я его на попечение 2 медсестричкам оставил. Там такие кошечки, мертвого поднимут. Кстати, ты не знаешь, чего морпехи с танкистами не поделили?» «С чего ты взял, что не поделили?» «Судя по остаточному кипишу в лазарете и наличию ментов, морпехи здорово вломили танкистам». «Нет, не в курсе. Я ж с обеда тут торчу». Со стороны крайней палатки раздал хохот, как минимум, 5 глоток и возглас. «Святой отец, где тебя ударили балкой двутавровой?» «Пошел ты», — огрызнулся отец Алексий. «Ох, мать ети», — продолжал хохотать тот же боец. «Судя по голосу, Пашка, уважаемые, вы чего, бабу не поделили?» «Пошел ты», — отправил Пашку некто по тому же маршруту голосом мулы Булата Арсланбекова. Арсланбеков был 2-м капелланом, если так можно сказать, морпехов Комарницкого. Единственным военным мулой на всю армию и 1-м на все вооруженные силы РФ, кто был на передовой. Если православных священников редко, но можно встретить в войсках, то с представителями ислама в армии полный напряг. Мулла, как и батюшка, раньше тоже был военным, только летчиком. Поэтому истину, где начинается авиация, там заканчивается дисциплина, оправдывал на 100%. Но в отличие от Алексея, не курил. Во всем остальном он был братом-близнецом священника. «Ильдар, погоди, не уходи. Мне думается, что мы сейчас узнаем, из-за чего подрались морпехи и танкисты. В сопровождении хохочущих бойцов из-за палаток вышли оба служителя культа. Если Алексей имел только сломанный нос и синяки под обоими глазами, то Булат, свежий шов на лице, подозрительные синяки на шее и правую руку в гипсе. При этом священник толкал муллу впереди себя. «Булик, шагай, тебе говорю, токмо тут мы найдем хороших врачевателей, постную пищу, живую воду и офицеров, которые боятся гнева господа». «Леша», — отвечал подталкиваемый Булат, — «не толкайся, сволочь, и так голова кружится». Наконец молочные братья дошли до нас и остановились. Я не выдержал и заржал. Ильдара прорвало тоже. Подождав, пока мы успокоимся, Алексей обратился ко мне. «Сын мой, великая беда привела нас к тебе и воинству твоему. Безбожники в солдатском обличии, забыв страх Божий, подняли руку на двух уважаемых людей, слуг Господних. Пометуя о том, что только под твоим началом служат два богатыря». После богатыря Ильдар начал ржать еще сильнее. Два заступника веры и отчества. Ильдар уже катался в истерике. «Которые дюже умеют врачевать, мы пришли скорбно молить тебя о помощи». Я обалдело посмотрел на батюшку, потом, на муллу, потом, на катающегося по земле Ильдара. «Батюшка, ты молока, что ли, выпил? Ты что несешь? Какие, нахрен, богатыри и заступники веры? Это ты сейчас про еврея и татарина говорил, или я чего не понял?» «Неразумный сын мой», — обратился ко мне Булат. Ильдар, который уже успокоился, снова начал ржать. «Бог, он один, а то, что мы называем его по-разному, не имеет значения. Час от часу не легче. С каких пор я, православный, для муллы сын мой?» «Так, заканчиваем прикрываться именем Всевышнего и коротко сообщаем, на кой болт приперлись. Сначала Булат. Помощи медицинской нам надо. На кой вам она? Судя по всему, тебе уже помогли. И сдается мне, звездишь ты, родной. Батюшка, твоя версия. Так это. Начал мямлить он, нам бы полечиться». Ильдар тем временем проржался и мог стоять ровно. «Саня, ты кому-то из них налить обещал. Алексею. Утром еще. У штаба. У штаба». Взвизгнул тот. «Ты меня, паразит, зачем под зимена подставил? Только не говори мне, что это он тебе нос сломал». «Нет, конечно, он хоть и командир, но набожен местами. Короче, святые отцы, перебил я батюшку, сейчас вы все рассказываете, начиная от утренних бузюлей от Зимина и заканчивая побоищем с танкистами. А про танкистов ты откуда знаешь?» Насторожились оба. «Так я ж разведчик, а не штурмовик, а спиртяжки для компресса нальешь?» Робко спросил Алексей. «Я ж обещал». «А, черт с тобой, слушай». Очнувшись утром, оба священнослужителя поняли, что вчера они приняли лишнего. Этот факт подтверждался тремя обстоятельствами. Они проснулись с ужасным похмельем, без денег и в борделе. У Булатки, да кучи, вся шея была в засосах. Кое-как выбравшись на улицу, они огородами отправились к себе. По дороге возникло нескромное желание поправить здоровье, но денег не было. Сообразили, что разводить прапорщиков и лейтенантов на деньги в конце месяца – бесполезная трата времени. В качестве оптимальной жертвы им виделись служивые в звании капитан и майор. Разделившись, они договорились встретиться у штаба. Первым, кто попался на глаза Алексею, оказался я. Добившись относительно положительного результата со мной, Алексей рискнул дождаться Зимина. Полковник Зимин, увидав батюшку в таком виде, захохотал. Однако, услышав предложение исповедоваться, мгновенно забыл, что он христианин, и вспомнил, что он командир, притом один из самых грозных. Порвав батюшку на британский флаг, он вспомнил про его кореша. Будучи разведчиком, ему не составило труда отыскать второго страждущего и морально его изнасиловать. Поглумившись над обоими, добив их фразой «так почем опиум для народа», Зимин ушел. Не успев сильно расстроиться, ловцы человеческих душ наткнулись на двух капитанов-танкистов. Мгновенная атака, и вот грустные трактористы уже ведут к себе двух морпехов. Через час поправившим здоровье и пребывающим в приподнятом настроении ловцам захотелось любви. Но не любви к Господу, а любви плотской и желательно с красивой прихожанкой. У танкистов с прихожанками и так дефицит, а уж с красивыми, дефицит в квадрате. Единственная красивая прихожанка при штабе, заместитель командира танкистов по каким-то мутным вопросам, в нерабочее время согревала его холодными ночами теплом своего тела. Получив целеуказание, они выдвинулись в заданный квадрат, где пробыли минут 40. в течение которых изложили прихожанке цель своего визита, получили от нее отказ в нецензурной форме, попробовали настоять, но были взяты под белые рученьки штабными, выведены на задний двор и жестоко избиты. Жестокое избиение выразилось в двух затрещинах и двух поджопниках. Не вняв голосу разума, ни своего, ни чужого, они продолжили нарываться и получили уже по полной. Кое-как отскребя друг друга от земли, молочные братья направили свои стопы в расположение морпихов. Севуха танкистов, тяжело легшая на вчерашние, а также полученные побои привели к тому, что двигались они противоторпедным маневром, временами переходящим в противозенитный. Морпихи, увидев своих попов в таком состоянии, офонарили. А эти кадры, воспользовавшись отсутствием Комарницкого и двух других старших командиров, толкнули проповедь, смысл которой сводился к тому, что поганые безбожники все одержимы нечистым, Всевышнего ни во что не ставит, равно как и слуг его, а посему кара Божья должна их постигнуть незамедлительно. У морпихов с танкистами отношения и так отвратительные, а тут трактористы обидели их любимых боевых попов. Ангелы возмездия немедленно выдвинулись в расположение танкистов. К счастью, массового побоища удалось избежать. Через 3 минуты после начала боевых действий в тылу противника на место крестового похода прибыл главный архангел морпихов, ум, честь и совесть, хранитель и ревнитель веры, наместник Бога на земле и главный инквизитор по совместительству, полковник Комарницкий. Не став отделять зерна от плевел, полковник начал лупить всех, кто попадался ему на пути. Через минуту враждующие стороны трусливо бежали с поля боя. Проведя оперативно-следственные действия с пленными бойцами, полковник моментально вник в ситуацию, поймал обоих пострадавших за веру и, пользуясь тем, что он хранитель и ревнитель, наместник и главный инквизитор, отметелил обоих попов прямо у штаба танкистов. От того же штаба сердобольные танкисты увезли пострадавших в госпиталь, где Алексею вправили сломанный Комарницким нос, зашили порез на лице Арсланбикова и наложили гипс на поврежденную Комарницким же руку. Сказать, что мы ржали над рассказом попов, значит не сказать ничего. Мы катались от смеха, но передо мной встала другая проблема. Напоив попов, я мог нарваться на гнев Комарницкого, а ему будет трижды наплевать, что я офицер, разведчик и вообще из другого рода войск. Порвет и как звать не спросит. А габариты и уровень подготовки полковника наталкивали на мысли о нарушении слова, данного Алексею утром. Саник, все еще смеясь, ко мне подошел Марсель, к гадалке не ходи, у морпихов и сейчас идет следствие, суд и казнь. Это с гарантией. Только следствие и суды давно закончены. Там сейчас репрессии полным ходом идут, задумчиво ответил я. Не завидую я офицерам морпихов. Комарницкий о рядовых руки теперь марать не будет. Он их командиров, которые допустили, пытать начнет. Так что с компрессом? Заискивающе поинтересовался Алексей. Батюшка, я не против налить тебе, но уж лучше я спрошу разрешения твоего командира. Отлучу. Пригрозил тот, понимая, что, скорее всего, я получу запрет от Комарницкого. Отлучение, батюшка, я переживу. А разборок с вашим полканом, навряд ли. Не говоря уже об испорченных с ним отношениях. Я тебя, конечно, уважаю, но не настолько, чтобы конфликтовать из-за тебя с Комарницким. Петюня, позвал я нашего радиста, дай мне морпихов. Комарницкого нет, скоро ответил мне радист, говорят, вышел куда-то. А кто есть? Подполковник Кравченко. Ну, давай его. Здравия желаю, Остап Кондратьевич, начал я в трубку. На заднем фоне слышался разъяренный рев Комарницкого. Привет, разведка, с усмешкой ответил он. Чего тревожишь? Чего отдел отвлекаешь? Да у меня тут неразрешимый вопрос этико-теологического характера. Какого характера? Не понял Кравченко. Шура, не полощи мозги. Я академиев не кончал, говори прямо. Я насчет драки с танкистами. О, ты только узнал. Медленно работаешь, разведка. Задумался и осторожно спросил. А что драка? Неужто и твои под замес попали? Быть не может. Дураков у тебя нет. Так, что случилось? Сегодня днем, еще до драки, я пообещал одному набожному индивидууму, что накапаю ему чуток спиртика. А сейчас, в свете произошедших событий, нахожусь в затруднительном положении, ибо, с одной стороны, слово дал, а с другой, опасаюсь гнева твоего командира. Что ты мелешь? Опять не понял Кравченко. Какой, в пень, набожный индивидуум? Ты про Алексея, что ли, про него, страстотерпца. Так эта плесень морская выжила и к тебе прибежала. Прибежала. И второй малохольный с ним. С ним. И, говоришь, спирта ему обещал. Обещал. Кравченко задумчиво загудел в трубку. Вот что, Саша, если эти два лаперу замоченных появятся на глаза барину до того, как он остынет, боюсь, он их не в больничку, а в морг отправит. Так что пусть они у тебя отлежатся. Поэтому слушай приказ. Напоить обоих бакланов до отключки. Чтобы всю ночь, аки агнцы божьи, храпели и приключений не искали. И так сегодня из борделя звонили. Денег они должны остались. Поэтому слово офицера приказываю держать, а барину я скажу, что ты их во спасение напоил. Он тебе еще спасибо потом скажет. Вопросы есть? Вопросов нет. Вот и умничка. Конец связи. Ну что, защитники веры, царя и отечества, обратился я к притихшим попам. Кравченко дал добро. Микола, выдай им закусить и литр спирта. А не многовато будет? Поинтересовался крохобор Микола. Нормально. Пусть помнит нашу доброту. Еще минут пять бойцы отдирали от меня попов, желающих меня обнять и расцеловать. Наконец попов, размазывающих по щекам слезы счастья, утащили на кухню, попутно предупредив, чтобы были тише воды, ниже травы, а я пошел к Зимину Думу думать. Штаб встретил меня нездоровой суетой. Несмотря на вечер, все были на местах и изображали бурную деятельность. Проверка приехала. Спросил я у первого попавшегося офицера. «Хуже», — ответил тот. «А что может быть хуже проверки?» Удивился я. Ивлев. Испуганным шепотом выкрикнул тот и поспешил по своим делам. Я ухмыльнулся и продолжил движение. «Ивлев, это не страшно. Ивлев, это хорошо. Ивлев, это решение многих сложнейших задач. Жаль, что штабные этого не понимают. Не понимают и боятся генерал-майора, да дрожи в коленках и поноса. Хотя... чего его бояться? Я тебя повешу, дуболома, раздался из-за двери Зимина крик Ивлева. Тебе, скотина, кто дал право распоряжаться моими людьми? Кого он там третирует? Поинтересовался я у присутствующего Зимина. Полковника Жеребенкова, ответил Зимин, сидящий на месте дежурного офицера. Самого дежурного не наблюдалось. Зимин сидел, закинув ноги на стол, и со счастливым видом курил здоровенную сигару. А кто такой Жеребенков? Поинтересовался я. «Саша, ну ты совсем!» Улыбнулся Зимин. «Большой начальник, спустился с Олимпа, чтобы лично сообщить тебе. Да, да, тебе!» Полковник ткнул сигарой в мою сторону. «Приказ партии и правительства. А ты даже не удосужился узнать его фамилию. Петрович, не понял я, так конь, это и есть Жеребенков. Да, заржал Зимин, а ты не знал. Так мне на кой? Меньше знаешь, крепче спишь. А нукеры его где? За тобой сидят», еще громче заржал Зимин. Я обернулся. Действительно, за моей спиной сидели нукеры коня, то есть Жеребенкова, оба потрепанные и бледные. Капитан тупо смотрел в одну точку, а майор, судорожно кивнув мне в знак приветствия, начал складывать в папку какие-то бумаги. «Майор, оставь ты бумаги в покое», посоветовал ему Зимин. «Ты их скоро в труху превратишь. Чего ты мандражируешь? Как девственница перед первой брачной ночью. Я не мандражирую, чуть заикаясь», ответил он. «Вижу, вижу», ехидно улыбнулся Зимин. «Петрович, отвлек я полковника, чем вызвана такая нелюбовь к штабным товарищам? На чем они залетели? Приняли участие в местном крестовом походе. Ты уже слышал про морпехов?» Усмехнулся Зимин. «В подробностях. От главных руководителей концессии. От идейных вдохновителей, так сказать. И где эти братья Гапоны?» Заинтересовался он. «Сидят у меня, кушают тушенку и пьют спирт. А Комарницкий? В курсе. Даже одобряет. И как они? Я думал, будет хуже. Барин был не в форме. Думаю, он оказался излишне гуманен. Им же еще до него танкисты наломали. А что особисты по поводу случившегося говорят? Ничего не говорят. Барин пообещал, что он каленым железом проведет разъяснительную работу среди личного состава. Да, не завидую я морпехам, но все-таки, на чем подзалетел конь, то есть Жеребенков, не на чем, а на ком, поправил меня Зимин, и на ком, поспешил поинтересоваться я, на тебе, на мне, не может быть, я убежденный гетеросексуал, ты-то, юморист, может, и гетеросексуал, а вот Жеребенков, патентованный гомосек, да еще и с суицидальными наклонностями, Ивлев еще 2 месяца назад приказал твою группу и группу Коваля на выходы отправлять только с его письменного разрешения. И, заинтересованно протянул я, хотя догадывался, каким будет ответ. Конь, воспользовавшись отсутствием барона, решил выслужиться перед верхним штабом. А именно, кто-то из его спецов проанализировал снимки летунов и снимки со спутников, пришел к верному логическому заключению, что у румын где-то в горах имеется очень секретный тоннель, через который они перебрасывают не менее секретные машины. Конь за эту идею ухватился и через голову барона доложился верхнему штабу. И ладно, если бы он, дурак, на этом бы и успокоился. Так ведь нет. Он сообщил, что у него готова группа для уничтожения этого тоннеля. Что группа уже 2 месяца тренируется перегрызать зубами этот самый тоннель на макете, изготовленном в натуральную величину. Что для выполнения задачи ему требуется максимум, Саша, я подчеркиваю, максимум 7 дней. Верхние его расцеловали, план согласовали и назначили его ответственным за выполнение блестяще подготовленной операции. И, как ты понимаешь, конь встрял. Он-то рассчитывал доложить о проделанной аналитической работе, получить благодарность и дальше сибаритствовать, а тут такой облом. Инициатива поимела инициатора. Именно, родной мой, именно. Конь начал метаться в поисках свободной группы и наткнулся на тебя и твоих головорезов. Коваля он задействовать не смог, так как Ивлев еще неделю назад его подписал в верхнем штабе на адресный захват языка, а тебя задействовать он не успел. Конь, пользуясь моментом, несмотря на запрет барона, вчера днем утвердил тебя в качестве исполнителя. Сегодня утром наш с тобой любимый и до дрожи в коленях обожаемый генерал-майор на докладе у шефа сообщил о своем очередном наполеоновском плане. План не касается тоннеля. Кроме того, барон добавил, что лучше тебя с задачей никто не справится. И каково же было его удивление, когда шеф взял план коня, утвержденный шефом вчера, разложил его на твердом столе и долго возил Ивлева мордой об эти бумажки. После совещания оплеванный барон бешеным сайгаком скакнул сюда, поймал коня и уже час насилует его в моем кабинете. Повесит. Очень на это надеюсь. А мне куда? Как куда? Тоннель искать. И зубками его, зубками. Я грустно уставился на нукеров коня. Майор выглядел еще хуже, а капитан спокойно выдержал мой взгляд. Держался он хорошо. Капитан, обратился я к нему, признайтесь, тоннель вычислили вы. Да, а как вы догадались? В вашей конторе грамотных специалистов больше нет. Спасибо, сухо ответил он. Капитан, я не знал об инициативе Ко. Жеребенкова. Теперь это уже не имеет значения. Теперь нужно. Дежурный, чаю. Раздался рык Ивлева из-за закрытой двери. А вот хренушки, господин хороший. Чаю нет, заорал в ответ Зимин. Могу предложить вазелин и плетку. Дверь резко распахнулась, и на пороге появился барон. Раскрасневшееся лицо, покрытое капельками пота, взлохмаченная шевелюра, расстегнутый китель, узел галстука в районе пупа, рукава закатаны выше локтей, а костяшки пальцев не только сбиты, но и в крови. Таким я барона уже видел, но мне все равно стало не по себе. Каково стало нукером коня, я даже не пытался предположить. «Петрович», — прорычал Ивлев, — «где этот бездельник, дежурный офицер?» «Я его отослал от греха подальше», — безмятежно ответил Зимин. Позу при этом он не изменил и даже сигару изо рта не вынул, во избежание человеческих жертв, так сказать. «Шутить изволите», — прорычал Ивлев. Он подошел к Петровичу, выдернул у того изо рта сигару, сделал несколько хороших затягов, вставил сигару обратно в рот Зимину и задумчиво выпустил дым в потолок. «Хороший табак. Где нарыл?» «У Сашки пачку реквизировал», — Зимин кивнул в мою сторону. Ивлев обернулся. «А, прибыл, опричник. Так точно. Товарищ генерал-майор», на всякий случай прогорланил я и встал по стойке смирно. Зимин рассмеялся, а Ивлев, недоуменно глянув на меня, а потом и на него, удивленно спросил. «Сашок, ты чего выеживаешься?» Он подошел ко мне и задумчиво покрутил пуговицу на моей куртке. Ивлев, он же барон, был не выше 1,65 м, да еще и худощавенький. Глядя на него, у непосвященных возникала мысль, что такого соплей перешибешь. Волосы, когда-то черные как смоль, были прорежены благородной сединой. Зеленые глаза смотрели точно в душу. Тонкий нос, от рождения прямой, был сломан, как минимум, в 2 местах. Лицо украшало 4 шрама разной длины и элегантная эспаньолка. Не будь кителя генерал-майора Ивлева, можно было бы принять за светского льва, случайно забредшего в штаб. У барона был голос Шарля Азнавура. Когда он что-то рассказывал или пел романсы, присутствующие дамы, вне зависимости от возраста и семейного положения, моментально в него влюблялись. Барон знал в совершенстве 5 языков, играл на рояле, на бильярде и на нервах подчиненных. Судя по наградам, которые я пару раз видел на его парадном кителе, в его жизни были не только мозговые, но и реальные штурмы. Об огневой подготовке барона я ничего сказать не мог, ибо не доводилось, а вот рукопашником он был превосходным. И скорее не рукопашником, а мастером, владеющим системой Кадочникова. «Так, ты чего выеживаешься, салага?» — повторил свой вопрос Ивлев. «Это он перед прихлебателями коня дурачится», — ответил за меня Зимин. Ивлев грозно глянул на Нукеров и усмехнулся. «Сашка, перед майором можешь уже не выпендриваться. Его, нарцисса, скоро и так Кондратий приобнимет. А вот капитан, молодец, молодец, держится. Вот его в замес следующим и пустим. А, Зимин, да, хоть в расход. Дмитрий Михайлович, не нужно капитана трогать. Из стойки смирно я уже перетек в стойку оборзевший капитан, опершийся на стену. Чей-то?» — встрепенулся Ивлев. «Денег он тебе должен или ты сам его порвать желаешь? Ни то, ни другое. Именно капитан вычислил, что есть некий тоннель. Его бы не в расход, а к вам в аналитике. Отмыть, откормить, пару раз устроить темную и получится хороший человек и специалист». Ивлев изумленно переводил взгляд с меня на капитана и обратно. «А темную-то на кой устраивать?» — не удержался Зимин. «Да, Сашка, а лупить-то его на кой? А чтобы спесь штабную сбить?» Рассматривая капитана, барон задумчиво обхватил подбородок рукой. Сделал шаг назад, чуть приблизился. Он напоминал ценителя искусства, рассматривавшего новую картину. «Ишь ты, насекомые!» — протянул барон. «Ладно, капитан, живи пока, раз Сашка за тебя слово замолвил. А что вы имеете сказать за майора, молодой человек?» Повернулся он ко мне. Майор испуганно выдохнул, в очередной раз вспотел и часто заморгал глазами. «Я не знаю, что вы сделали с конем. Приблизительно то же самое. Вы только по лицу его не бейте, он этого не переживет». Зимин, глядя на майора, в очередной раз расхохотался. Я тоже усмехнулся, глядя на его лицо, которое меняло цвет, как хамелеон. «Саша», — назидательно поднял указательный палец Ивлев, — «как бывший юрист, ты должен знать, что телесные наказания в нашей армии запрещены. Поэтому бить подчиненных я не имею права. А кто коня почти 30 минут месил?» — ехидно спросил Зимин. Барон усмехнулся, быстро глянул на Зимина и ответил. «Полковник сам несколько раз упал лицом на столешницу, а потом сам стукнулся ребрами о кромку стола. Ну, майор у нас не такой талантливый, как его шеф», — продолжил издеваться над майором Зимин. «Ты это к чему клонишь?» — спросил Ивлев. «К тому, что сам он не справится. Помощник нужен. Помощь хочешь? Приехали», — удивился Зимин. «Кое-кто минуту назад сожалел о том, что у нас в армии подчиненных бить нельзя, а меня на преступление толкаешь. И чего делать? Пусть его Сашка отметелит. А еще лучше, Марсель с Миколой». «Зимин, я всегда подозревал, что ты скрытый садист», — ответил барон, настороженно глядя на майора, который, похоже, находился на грани обморока. «Почему скрытый?» — обиделся тот. «Потому что, если Марсель или Микола ему хоть раз вломит, он будет умирать долгой мучительной смертью. И его никто уже не откачает. Даже Зяма с Ильдаром». Ивлев еще раз посмотрел на майора, пришел к выводу, что с него хватит, и скомандовал. «Так, закончили пустой треп. Все, заходим в кабинет, только аккуратно. Не споткнитесь и не испачкайтесь. И Зимин, с конца на конец, вытащи из шхера дежурного, пусть сообразит чаю». В кабинете царил легкий беспорядок. Выражался он в разбросанности предметов. Самым крупным предметом оказалось тело полковника Жеребенкова. Тело лежало на полу возле стола. Лицо было сильно разбито. Подчиненные Жеребенкова, увидав, что стало с их шефом, замерли в дверях. «Чего встали?» — недовольно проворчал Зимин, который склонился над телом и изучал повреждения. «Проходите. И дверь закройте. А ты, конь, заканчивай корчить из себя безвинно убиенного и поднимайся. На твоей морде еще есть место для парочки синяков». Нукеры закрыли двери, опасливо косясь на барона, прошли к дивану. Я, по привычке, уселся на сейф в углу, Зимин сел на свое место за столом, а барон примостился на краю подоконника. «Шевелись, полковник», — рявкнул барон, — «долго мы тебя будем ждать. Не бейте меня, пожалуйста», — прошамкал разбитыми губами конь. «Вставай, вставай, гнида», — поторопил его Зимин, — «никто тебя бить не собирается». И чуть тише добавил: «Пока». Конь кое-как встал и уселся на стул, с которого не так давно упал. Барон брезгливо посмотрел на него и начал мозговой штурм. «Господа офицеры!» Нукеры резво вскочили с дивана. «Сидеть! Перхоть тыловая!» — скомандовал Зимин. Те также быстро сели. «Заседание совета дружины считается открытым», — продолжил Ивлев, все еще удивленно глядя на штабных. «На повестке дня вопрос, способы решения боевой задачи капитаном Трофимовым в свете идиотизма вышестоящих командиров. Слово предоставляется полковнику Зимину. Петрович, жги!» «Товарищи!» — начал Зимин. «Партия и правительство». Он сбился, сплюнул, усмехнулся. «Михалыч, чтоб тебя. Короче, в квадрате номер 14 имеет место быть суперсекретный тоннель, который, по милости отдельных мудаков, здесь присутствующих, нашему Сашку предстоит обнаружить и уничтожить. Если с обнаружением у него сложности не возникнет, то над второй частью задачи придется поломать голову. Саня, какие есть идеи?» «Как я уже докладывал в прошлом месяце, требуемый тоннель на выходе имеет три линии оцепления». Услышав про доклад в прошлом месяце, капитан ошарашенно уставился на меня. «Первая линия оцепления представляет собой заборчик из колючей проволоки под напряжением. Через каждые 20 метров стоят наблюдательные вышки. Вторая линия отдалена от первой метров на 50. Представляет собой сплошной окоп. В окопе через каждые 10 метров пулеметное гнездо. Последняя линия – это сплошной трехметровый бетонный забор. Перед забором стоят противотанковые ежи. Что за забором, на данный момент неизвестно. Наблюдение за траекторией движения немногочисленных машин натолкнуло на мысль, что пространство между линиями оцепления заминировано и автомобили двигаются по заранее известному маршруту. Маршрут каждый раз разный, даже для машин с одинаковым тоннажем. Соответственно, рискну предположить, что мины не простые, а управляемые. Судя по воротам, а также по скальной породе, термит предположил, что снаружи тоннель взорвать практически невозможно. Еще хочется добавить, что лобовая атака без привлечения артиллерии приведет к большим потерям. С Ковалем мы эту тему перетерли, есть кое-какие соображения, но перед тем, как их озвучить, я бы хотел услышать мнение капитана на этот счет. Капитан сразу вскочил и удивленно, но в то же время с благодарностью посмотрел на меня. «Да сиди ты!» – проворчал барон. «Не на параде!» Капитан послушно сел. «Я признателен капитану Трофимову за неожиданное доверие. Но, если позволите, для начала я бы хотел задать ему вопрос». «Валяй!» – соизволил барон. «Капитан, вы действительно обнаружили тоннель еще в прошлом месяце?» «Действительно. А почему про него нет ни слова в сводках?» «Это не ко мне вопрос». Я многозначительно посмотрел на барона. Капитан стушевался, но через мгновение продолжил. «Кто такой термит?» «Мой сапер. Вы доверяете его квалификации?» «Абсолютно. С его слов получается, что взорвать тоннель сверху невозможно». «Возможно, но для этого его нужно бомбить до усеру. Но и в таком случае нет гарантии того, что он будет полностью уничтожен». «Понятно. Скажите, вы рассматривали вопрос взрыва тоннеля изнутри?» «Молодца, капитан», — похвалил его Ивлев, — «считай, что место у моих аналитиков ты уже заработал». «Рассматривали», — продолжил я, — «это единственный вариант его уничтожения. Румыны, судя по всему, думают так же, поэтому выставили соответствующую оборону. И как ты собираешься проникнуть внутрь?» — поинтересовался Зимин. «Я не собираюсь проникать внутрь. Я не камикадзе». «Хорошо», — согласился барон, — «как ты доставишь взрывчатку внутрь?» «У меня есть только один вариант – затолкать машину с взрывчаткой не через выход, а через вход. Интересная идея». Ивлев оторвался от подоконника и начал нарезать круги. «Ты думаешь, что румыны со стороны входа выставили наименьшее охранение?» «Сомневаюсь», – ответил я. «Тоннель, скорее всего, охраняется одинаково со всех сторон. Но есть один нюанс. Машины румын въезжают в тоннель только с их стороны, а с нашей только выезжают. То есть движение ведется в одном направлении, от них к нам. Соответственно и взрывчатку нужно закидывать с их стороны. Но машины перед въездом наверняка досматривают, высказался Зимин. «Ну, я на их месте досматривал бы обязательно», — согласился я. «Соответственно, нам нужно сделать так, чтобы ни желания досматривать, ни времени на досмотр у них не было. Предлагаешь устроить диверсию?» — прищурился Ивлев. «Что-то вроде того. Подождать, пока машина подъедет к точке досмотра, и поднять шумиху. А если румыны тупо оставят машину снаружи? Есть и такой вариант. Для этого минировать нужно не грузовик, а машину с какими-нибудь офицерами, желательно старшими. У меня следующие вопросы», — вновь включился в разговор Зимин. «Где ты возьмешь легковую машину, и где ты возьмешь старшего офицера румын? Не своих же ты посадишь?» «Нет, конечно. Машина должна быть настоящая, и офицеры тоже. Более того, они не должны знать о сюрпризе. И какие будут варианты? Либо накидать на дороге магнитных мин, чтобы они прилипли к днищу машины, но это плохой вариант, либо, под видом румынского патруля, тормознуть нужную машину и по-тихому напихать им взрывчатки. А когда появится нужная машина, и появится ли она вообще?» Настойчиво продолжал Зимин. «А это вопрос не ко мне, а к Дмитрию Михайловичу. Барон согнал меня с сейфа, где я сидел, достал оттуда папку и начал перебирать листы, на каждом из которых красными чернилами было написано совершенно секретно. Только для внутреннего пользования. За периметр не выносить. Но барону, по ходу дела, было плевать на предостерегающие надписи. Так, что мы имеем на сегодняшний день?» — пробубнил он, пытаясь найти нужную бумагу. В этот момент в двери постучали. «Кого там черт принес?» — громко спросил Зимин. «Товарищ полковник», — раздалось из-за двери, — «вас беспокоит следователь отдельного следственного управления военной прокуратуры Солодянкин. Нам приказал сюда прибыть генерал-майор Ивлев». Зимин вопросительно глянул на Ивлева. «Все правильно», — подтвердил тот. «Входите», — разрешил Зимин. В дверь вошел майор и двое солдат с автоматами в форме комендантского взвода. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор», — отдал честь барону майор. «Здравия желаю, товарищи полковники», — обращение в сторону Зимина и коня. На коне взгляд следователя ненадолго задержался. «Товарищи офицеры, приветствие мне, капитану и майору». Не дожидаясь ответного приветствия, Солодянкин обратился к Ивлеву. «Товарищ генерал-майор, какие будут распоряжения?» «Вот что, голубчик», — обратился к нему барон, — «видите тело в форме полковника?» Ивлев показал на коня. «Так точно. Так вот, забирайте его к себе в пыточный приказ и сделайте так, чтобы из полковника он превратился в рядового штрафного батальона, и на передовую его». Конь рухнул на колени и пополз к барону. «Дмитрий Михайлович», — завыл он, размазывая кровавые сопли, — «не губите, не виноват я же хотел как лучше». Барон наклонился к нему, взял его за ухо и зло зашептал: «Не виноват, не хотел. Когда ты, сука, стучал на меня в управление, это было нормально. Для этого они тебя сюда посадили, для этого я тебя, козла, и держал. Когда ты, урод, попытался подставить меня в деле высоткинского котла, это тоже было ожидаемо. То есть пока ты, гнида, гадил, это было нормально. Но людей моих тебе трогать никто не разрешал. Ни я, ни в управлении. Там, конечно, редкостные мудаки сидят, но даже они понимают, что солдат нужно беречь. Особенно таких, как Сашка. И помощи от них не жди. И молись, чтобы следствие не докопалось до твоих махинаций с продовольствием».